Весь день суматоха. Несколько дней я не появлялась наверху, попросту боялась. У меня так всегда, в действии смелая, а потом трясусь от страха, когда все прошло, жду последствий. Все же о лежачем с верхнего этажа и его просьбе-повелении я не забыла. И в столовую академии забежала, отпросившись с пары, надеясь, что никого в самом сытном и теплом местечке академии не найду в этот час. Мой расчет оказался верен, а может, боги были на моей стороне. Я, сирота, как никто чувствовала их участие в своей жизни. Было пусто, и я, не мешкая, поклонилась до полу маленькой хозяйке, госпоже Водилехе, объяснила просьбу больного. Женщина с румяными мягкими щечками на секунду задумалась, поправила передник и велела прийти через час. Я пришла, и уже народу было полно, а госпожи не было видно. Но, заметив меня, буфетчица крикнула: «Вам оставили, заберите!» и передала коробочку брикет, взяв которую, у меня тут же от холода заломило пальцы. Я поблагодарила и поторопилась в госпиталь. Время поджимало, не поставили бы опоздания. Кто знает, что будет, если опаздываешь на отработку наказания. Появившись в палате, я забыла, что меня назначили сиделкой. В это дежурство не то что сидеть, присесть на минутку не пришлось. То срочно беги неси отнеси, то новенькой помоги, то белье получи, пока я здесь, и прочее. Ночью позвали в операционную вместе с другими. Случай тяжелый, нужно раненого держать. И руками, и магией не отпускать. К утру я так устала, что на ногах еле стояла и поднималась на третий этаж старухой. Отдать-то гостинец нужно, а то еще растает. Пока я работала, положила его за окно. Коробочку уличным льдом заискрила. Только я миновала лестничный марш, как меня сбило с ног сильным ледяным сквозняком и понесло прямиком в распахнувшуюся передо мной дверь. Я не успела испугаться. С размаху плюхнулась поперек лежачего мужчины. И я не ударилась о глыбу льда, как можно было предположить. Скорее, попала в сухой сугроб и, не почувствовав ни костей, ни мышц у лежавшего, запаниковала и поторопилась вскочить на ноги. На его лице играла неприятная улыбка, подтвердившая, что он хотел меня напугать. Я не стала разубеждать, что трусиха. В героях я никогда не ходила. Рассерженная его выходкой, я поправила халат, не очень аккуратно поставила ему на грудь холодную коробочку, открыла ее и отошла. Холодные голубые глаза больного стали выразительнее и красивее. Кажется, подношения он не ожидал. Сам же просил. Он посмотрел на меня почти благодарно, но я лишь поджала губы, давая понять, что не намерена терпеть его дурацкие выходки и прощать такое не собираюсь. Сообразив, что тот не может ни встать, ни поднять руки, я хотела его посадить и покормить, но из носа и рта у него вышел ледяной порог, окутав творение госпожи Водилехи, а затем увеличившиеся струи пара вернулись в своего хозяина тем же путем. Коробочка на его груди опустела. Я поспешила ее забрать, а заодно мазнула пальцем по переносице лежавшего. И, повинуясь моей магии, в этот раз цветочного масла я не взяла с собой. Ледяной сомкнул вежды. Уходя, я прикрыла за собой дверь. Как странно он ест. Ни зубы не нужны, ни рот открывать. В таком случае зачем ему человеческий образ? Я вздохнула. На своем курсе я не была самой умной. Значит, его тайны ими и останутся. Да мне и не до них, да скрести бы до дома. Заявившись в академию, пробежалась по морозу, но не помогло проснуться. Я заснула крепким сном и проспала часы учебы, зато вскочила за 20 минут до начала своей смены в магазине. Спросунья, как есть, побежала туда. «Свадебный букет, срочно! Придет жених через полчаса!» С порога почти в истерике крикнула хозяйка, завидев меня. В такие горячие минуты ей было не до моего внешнего вида. «Вот фото невесты. Я знаю, что ты всегда спрашиваешь». Мне показали на телефоне симпатичную, остроглазую девушку. Тут я потихоньку и проснулась, и привела себя в порядок. Такая работа. Я только закончила оформлять заказ, как прибежал растерянный жених. Увидев меня, радостно всплеснул руками. Я, в свою очередь, в душе обрадовалась, что успела причесаться и умыться. Не очень хорошая примета, согласитесь, перед своей женитьбой видеть растрепанную и неумытую ведьму. Хозяйка вручила ему букет, не забыв содрать с бедняги за срочность, торжественность события, затраченные материалы. Тот, не торгуясь, заплатил требуемое, осыпал нас словесными благодарностями и умчал навстречу своему счастью. Деловая женщина удовлетворенно сняла кассу и закончила свой рабочий день, не забыв на прощание напутствовать меня. «Удачного дня, девочка!» Она или не помнила, или игнорировала мое имя. «Не забудь предоставлять молодоженам скидку, мы все же не единственный в городе цветочный магазин». «Эх, снегу подвалило, но ничего, зато мороз немного спал». «До свидания!» Я не могла дождаться, когда хозяйка уйдет. Настолько хотелось побыть в тишине после суматохи. Не знаю, была ли она болтлива от природы, но в магазине рот у нее не закрывался. Женщина считала бесконечное словоизвержение залогом успеха в бизнесе. Не успеет зайти, как она: «Здравствуйте, как мы рады вас видеть в нашем магазине! Приятно иметь дело с человеком, у которого есть вкус! Как вам нынешняя погода?» Я не слышала ее голоса, но уверена, что он звучал мелодично и зазывно, был ласковым, как ее круглое красивое лицо и добрые глаза, обязательно старавшиеся заглянуть в твои. Кто-то терялся от ее напора, кто-то с удовольствием отвечал: «Да только зря это все. Кто хотел купить цветы, тот покупал. А кто заходил погреться или посмотреть, никогда не оставлял у нас денег, которых у него не было». Я с покупателями разговаривала только по необходимости. Я маскировала глухоту и старалась говорить мало. Кармак, единственный из всех, да и то случайно, нехотя призналась, что у меня изменился голос. «Какой он теперь?» – насторожилась я. В ответ подруга вздохнула, досадуя на то, что проговорилась мне. «Кармак!» – укоризненно позвала я, требуя ответа. «Он стал искусственным, Майер», – не глядя на меня, ответила ведьма. «Слыша тебя, мне хочется заплакать о твоем горе. Он выдает тебя, Майер». Хозяйку поначалу раздражала моя молчаливость, она путала ее с равнодушием. Женщина нелегко смирилась с моим черным платьем, считая, что я распугаю ей покупателей. Однако выяснилось, что людям плевать на мое молчание и цвет моей однообразной одежды. Если они захотят купить цветы, моя кислая рожа им не помеха. Заказов на букеты стало больше. Это зимой-то, когда цветы втридорога. Это было и странно, и закономерно. На платье, которое почернело после войны в академии, я надевала светлый фартук, и понемногу мир между хозяйкой и мной восстановился. Случались у бизнес-вумен приступы краткой ревности. Порой выходило, что в первую половину дня покупателей не было, а в мою смену двери то и дело стучали о порог. Тогда хозяйка, поджав губы, тщательно пересчитывала выручку, с подозрением осматривала магазин на предмет безобразия и, уверившись, что нигде ей не нанесен ущерб, пила кофе и мало-помалу успокаивалась. В последнюю неделю она опять сменила поведение, начала всячески поощрять мою инициативу, не боялась оставлять магазин на меня, стала заговаривать о том, чтобы я работала полный день, то есть с открытия до закрытия. Я напомнила, что в своем резюме писала об учебе, и работодательница затихла, выжидая. Вроде бы все сходилось. Я хотела получить эту работу. Я люблю цветы. Мне не требовался ни помощник, ни советчик. Почему же мне претила мысль, что я останусь здесь навсегда? Через несколько месяцев я закончу академию. Приглашение хозяйки как нельзя кстати, а я отторгаю эту мысль. Это из-за полученного увечья. Оно действует на меня так, что я порой сама себя не понимаю. «Здравствуйте!» Молодая пара зашла в магазин, топая у порога, чтобы сбить с обуви снег. «Эх, красота! Что за февраль, а? Мороз теперь снег, а мы через неделю поженимся!» Парень с гордостью показал глазами на девушку. У невесты в ответ засеребрились глаза и порозовели щеки. «Поздравляю!» – улыбнулась я обоим, перебирая на столе кремовые розы и не мешая им осматриваться. После кратковременной войны браки стали заключать чаще. Цветочные магазины от того только в выигрыше. Вот почему я вижу закономерность в странном поведении людей, покупавших цветы даже в лютые морозы. Как у людей все просто. Я смотрела на девушку, прикидывая, какие цветы ей к лицу. Любой невесте вроде бы подойдут розы, но не этой. Здесь что-то хризантемное и не белое. Белый для нее рисковат. «Мы бы хотели заказать букет», — сказала невеста и назвала число, а я записала не только дату, но и время — 10 утра. Значит, хозяйка сделает. «Вы сможете?» — наклонила на бок голову девушка. «Не переживайте, если меня не будет, выполнит другой флорист». «Нет, я хочу, чтобы именно вы», — заволновалась девушка, а приятель ее кивнул, поддерживая. «Извините, мне посоветовала подруга обратиться к вам. Она после Нового года вышла замуж, помните?» «Три белые розы?» — припомнила я без труда. «Да, знаете, они до сих пор стоят в вазе свежие». «Она меняет воду?» «Конечно, но они не вянут». «Жених подарил ей цветы, с него и спрашивайте». Я вежливо улыбнулась. «Цветы чувствительны к сильным эмоциям. Одни подпитывают их, другие губят. Растения очень нежные создания, особенно те, которые выращиваются на срезку». «Боги, при чем же тут я?» «Я бы хотела, чтобы букет сделали вы», — повторила заказчица, терпеливо выслушав меня. «Зачем мне спорить? Клиент всегда прав», — твердила хозяйка магазина. «Имейте в виду, он не будет таким же», — предупредила я заранее. Невеста согласно кивнула. «Это не должны быть белые цветы. У меня сиреневое свадебное платье». «Спасибо, что сказали, это важно». И мы с жаром начали обсуждать подробности. «Я зайду к 10!» — в качестве прощальной фразы напомнил жених, а я лишь кивнула обоим на прощанье. «Не забыть бы в тот день прибежать с утра. Хозяйка удивится». Не успела я вернуться к розам, пришла замерзшая дама. «Две пунцовые розы, пожалуйста, без обертки. Только в плотную бумагу, чтобы не замерзли». «Вдова». Узкое лицо, далекие глаза, выражение застывшей боли и отчужденности. Спрятала розы на груди под шубой, как свое горе. За ней вбежал молодой человек, щеголевато, но непрактично одетый. Поздоровался, растирая руки без варежек. «Деловой букет, пожалуйста». Нервно выдохнул он. «Полагаюсь на ваш вкус. У меня сегодня защита, волнуюсь ужасно. Снегопад сегодня – это хорошая примета. Как с вами повстречаться?» «Со мной?» Мне показалось, что я не так прочитала. «Я и так каждый день в магазине. Сегодня что, день какой-то магнитный?» «И замечательно. Благодарю. Пожелайте мне удачи». «Все получится». Убежал. Я, наконец, собрала композицию из роз, оставила ее пока на столе. Вошла в магазин женщина со спокойным лицом, долго с удивлением разглядывала цветы. Я ей не мешала. «У вас столько цветов?» – не выдержала она. «Это цветочный магазин», – ровно напомнила я. «Мало ли, может, человек заблудился или вывеску не прочитал». «Но они у вас свежие, их много». «У нас хороший поставщик». Пригодились знания, которые мне внушала хозяйка. «Каждые 3 дня привоз, мы ухаживаем за растениями, все как следует». «Дайте мне герберу, 1, оранжевую». «Упаковать?» «Да, пожалуйста, очень вас благодарю». Я недоуменно смотрела ей вслед. Что бы это значило? Может, это тайный покупатель? Не разбираюсь я в людях. Целая делегация ворвалась выбирать букет на день рождения. «Вот этот!» – ткнул пальцем в первый мужчина. «Ты что?» Возмутилась сразу несколько женщин. «Она не переносит гвоздики». «А вот?» Такой же мужской жест – следующий букет. Покупатель не действовал наобум, указывал в строгой очередности. «У нее на лилии аллергия, кажется», – заметила одна из женщин. «Тогда давайте купим куст в горшке», – решил мужчина, увидев гиацинт. «Красиво, черт!» «Да она не знает, что с ним делать». Не выдержала одна из женщин. «Нужен букет. Слушай, ты просто помолчи. Девушка, можно 5 розовых роз с травкой и в юбочке? Гофрированную. Да, такую. Ах, какие крупные. Можно понюхать?» Каждая из женщин продегустировала аромат. «Пахнут прелесть. Сколько стоит?» «Вот ты сейчас что стоишь и молчишь?» Спросила одна из женщин мужчину. «Плати». «А, ну да». Опять я осталась наедине с цветами. От людей устаю быстро. Заполнила букетами несколько освободившихся ваз. За 1/2 часа до закрытия зашел немолодой мужчина. «Мне бы небольшой букетик, в больницу передать. Низкорослые нежные тюльпаны запаковала красиво, чтобы так и передали. Протянула покупателю. Настоящий кавалер. Не забыв перед уходом проверить температурный режим и сигнализацию, пошла в академию. Перекусить, если еще не заперла свои владения госпожа Водилеха. «Где ты бродишь?» Накинулась на меня с упреками маленькая хозяйка всего съестного в академии. «Садись, покормлю. Днем не ела?» «Проспала». «Эх, кулема!» Сердилась волшебница размером с мою ладонь. Расхаживая по столу, она подчивала меня за весь прожитый день и на всю предстоящую ночь и говорила не торопясь. «Я тут послушала. Ты Холодникова просила для больного. Ничего толком не поняла, кроме того, что он ледяной». В ответ я захохотала с полным ртом, чуть не подавившись. «Да-да, у него даже брови белые и волосы!» «Глупая!» — сердито вновь заворчала Водилеха. «Осторожней будь, никто ничего о нем не знает, поняла?» «Ага!» С госпожой Водилехой было легко, хоть она и называла меня по-всякому. «Растрепа! На, держи порцию ледяного для ледяного! Вот пирожок на дорожку отложила тебе, не перепутай, кикимора!» На последнюю аттестацию я засмеялась. «Это потому, что мокрые следы оставляю?» «Это потому, что о себе не думаешь, а следовало бы. Ходишь по мирам, будто все тебе, все твое». «Спасибо, госпожа Водилеха!» Я рассовала по карманам платья припасы. «Иди уже, волшебница!» Махнула маленькой ручкой серьезная моя покровительница. Я решила отнести гостиниц сразу, а потом идти работать. На верхнем этаже огляделась. Обычно я здесь гуляла под утро. Может, сейчас объявятся хозяева? Скажу, что принесла гостиниц из академии от госпожи Водилехи. Все знают, что она за волшебница. Однако никто не остановил меня и в этот раз. Только повеяло слегка холодным сквознячком, но я догадывалась, чья это работа. Дверь, как и вчера, бесшумно распахнулась сама перед моим приходом. «Сегодня не втягиваешь меня?» – спросила я, подходя к больному. «А ты уже не сердишься?» Вырезанные, как из камня, губы сложились в усмешку. «Правда, ледяной, но более живой. По лицу не скажешь, что болен. Взгляд осмыслен и строг, от фигуры веет силой. Холодной силой. Веди себя прилично, и мы не поссоримся!» Как можно холоднее, сказала я, но мужчина лишь прикрыл на мгновение глаза. «Как тебя зовут?» «Сиделка Майер». «Судьбоносная?» «Любопытно. Можешь звать меня Принц». «Вряд ли мне придется куда-нибудь тебя звать. Это сиделок зовут». «Ты правда меня не звал. Сама приперлась». Мелькнула у меня в голове. «Принесла вот. Поешь, да я пойду работать». «Но ты еще придешь меня навестить, Майер?» Мнимый больной смотрел на ледяное угощение с жадностью, будто боялся, что я сейчас подойду, заберу принесенное и сама съем. «Как получится, ты у меня не один, знаешь ли, рассиживаться некогда». Я присела на край тахты и одной рукой приподняла за плечи мага. Как ни странно, это было легко. Крупный, широкоплечий мужчина не был тяжел. И опять я не чувствовала ни костей, ни мышц, свойственных человеческому телу. Я словно придерживала большую мягкую подушку. Я приобняла больного, чтобы тот мог сидеть и опираться на меня. А в другой руке я поднесла ему кусок лакомства. То ли фруктовый лед, то ли цветное мороженое, с виду кусок мыла, только льдом искрит. Ко рту. Холодом он втянул в себя еду лекарства и замер, видимо, наслаждаясь. Я тоже застыла, понимая, что заученные движения сиделки сыграли со мной злую шутку. Я поступила с ним как с обычным лежачим магом, совершенно забыв, что ему не требуется посторонняя помощь, чтобы самостоятельно питаться. «Спасибо тебе, Майер. Если бы он не повернул ко мне голову, я не смогла бы прочесть. Великолепно!» «Забота госпожи Водилехи!» – предупредила я, чтобы мне не приписывали чужие заслуги. «Я только доставщик. Я пойду. Тебе помочь лечь?» Хорошо, что я не слышу в своем голосе унижения. «Да, и намажь мне переносицу. Я замечательно сплю после этого. Как от тебя легко пахнет. Первым морозом». «Белыми розами», — поправила я, укрывая его, и вспомнила, что именно сегодня рядом с ними не стояла. Дождалась, пока Белый не сомкнет вежды, осмотрела его на прощание критически. «Кажется мне, или он выглядит поживее?» По-прежнему бледный, но стал поярче. Одним словом, ожил. Живой лед. После смены я вновь забрела к нему. Сама дверь открыла. Пациент спал. Лицо безмятежно, дыхание слышно. «Отлично, пойду я. Сейчас только посижу немного, а то совсем сил не осталось».